Талисман игрока. Даос Хань жил в храме небесного правителя, находящемся в нашем уездном городе. Примечание. Небесный правитель — один из титулов, которыми суеверные монахи Китая награждали в разные времена божество, ведающее всеми делами преисподней и воздающее по смерти каждому из людей то, что он заслужил. Полный его титул гласит: «Небесный правитель, человеколюбец, совершенный, великий царь». Обычное название этого духа — дух восточной вершины, Тайшань, по месту его пребывания в Шаньдуне. Конец примечания. Он делал много волшебных превращений, и все звали его святым гением. Мой покойный отец был особенно дружен с ним и всегда, когда бывал в городе, его навещал. Однажды они с покойным дядей направились в город и решили проведать Ханя. Как раз он им встретился на дороге, дает ключ и говорит: «Пожалуйста, идите вперед, откройте дверь и усаживайтесь. Через самое небольшое время я тоже приду». Они делают, как он говорит, являются в храм, отпирают замок, а Хань уже сидит в комнате, и вещей в таком роде было очень много. Один из моих родственников, давно уж это было, имел пристрастие к азартным играм. Через моего покойного отца он тоже познакомился с Ханем. Как раз в это время в храме Небесного Будды появился некий Хэшан, специализировавшийся на игре в домино. Игру он вел очень широко, и вот мой родственник увидел это и пристрастился. Собрал все свои деньги и пошел играть. Последовал крупный проигрыш, после которого душа его загорелась еще сильнее. Переписал, заложил землю и хозяйство, опять пошел. К концу ночи все было спущено. Побрел с унылым грустным видом неудовлетворенного человека и на пути зашел к Ханю. Настроение у него было тяжелое, безрадостное, говорил, теряя нить и порядок мыслей. Хань стал расспрашивать, и человек рассказал ему все как есть. «При постоянной игре, — смеялся Хань, — не бывает без проигрышей. Вот если ты мог бы перестать, закаяться, я б тебе все это вернул». Мой родственник сказал ему тогда: «Если только удастся, как говорится, жемчужинам вернуться в залив Хэ, то я железным пестом разобью кости в дребезги». Примечание. «Если только удастся жемчужинам вернуться в залив Хэ». Намек на историческое повествование первого века, рассказывающее о том, как некий Мэн Чан, назначенный на должность правителя округа Хэпу на южных окраинах китайского побережья, где население занималось ловлей жемчужин, устранил алчные охоты на них прежних правителей, которые мучили народ бесконечными ловлями, согнавшими жемчужницы с места, и вернул драгоценности в родной залив. Конец примечания. Тогда Хань взял бумагу и написал талисман. Вручил его родственнику для ношения в поясе и сделал ему наставление: «Можешь только вернуть свои прежние вещи, и сейчас же остановись. Не смей, как говорится, взяв лун, смотреть за тем на Шу». Примечание. «Взяв лун, смотреть за тем на Шу». Также намек на историческое повествование о жадном государе, алкавшем приобретение земель. Конец примечания. Кроме того, он вручил ему 1000 мелких монет, условившись, что он выиграет и отдаст. Мой родственник пришел в полный восторг и отправился играть. Хэшан, посмотрев его деньги, нашел, что это ничтожно и что не стоит по мелочам играть. Однако тот настаивал, приглашая бросить хоть раз. Хэшан с улыбкой согласился. Родственник поставил сразу целиком всю 1000, как одну монету. Хэшан бросил: «Не выигрыш, не проигрыш». Родственник поставил 2000 и опять проиграл. Затем стал мало-помалу увеличивать и догнал до 10 с чем-то тысяч. При этом явно лежат черняки, крикнет, и вдруг все они становятся белым жиром. Родственник прикинул: Оказалось, что все то, что он ранее проиграл, в мгновение ока полностью вернулось. И стал втайне думать, что выиграть еще несколько тысяч было бы тоже очень хорошо. Опять стал играть, но кости уже стали хуже и хуже. Удивился, встал, посмотрел в пояс. Талисман, оказывается, уже исчез. Сильно перепугался и перестал играть. Забрал деньги, пришел в храм. Оказалось, по общей раскладке, что за вычетом долга Ханю и того, что он проиграл в самом конце, как раз выходит то, что он имел до игры. Обнаружив это, со стыдом стал извиняться перед Ханем за свой грех, потерю амулета. «Он уже здесь», — сказал с улыбкой Хань. «Я ведь крепко наказал тебе не жадничать, а ты не изволил, сударь, слушаться. Вот я и убрал его». Послесловие рассказчика. Историк этих необыкновенных вещей сказал бы при этом следующее. То, что в нашей Поднебесной повергает ниц и уничтожает семьи, не знает более быстрого способа, нежели азартная игра. То, что в нашей Поднебесной разрушает добродетель, точно так же не знает более сильного средства, чем азартная игра. Войти в нее — это как бы погрузиться в море фантома, где дно ты ведь не знаешь. В самом деле, люди торговые, люди сельские, и те, и другие имеют свое основное дело. Люди, как их называют, от и историй, тем более дорожат, так сказать, полудюймом тени. Да, тащить на себе саху или, как говорят, хватать поперек книгу — несомненно, самый правильный путь к основанию своего дома. Однако и так называемая «чистая беседа за вином» в умеренном количестве — тоже дело хорошее. Оно сообщит полет и даст опору вдохновению. Примечание. Люди от и историй — ученые-начетчики. Дорожат полудюймом тени. В книге «Хуаньнаньцзы» Второй век до нашей эры читаем. «Человек совершенства не дорожит яшмой в фут, но придает значение тени солнечных часов в вершок, то есть каждой минуте». В позднейшем жизнеописании Тао Каня, 3-4 века, мысль эта развивается и далее. Великий Юй, первый династийный государь, был совершенство и жалел каждый вершок тени. Нам же, простой толпе, следовало бы щадить даже полудюйм. Хватать поперек книгу. В древних историях упоминается некий знаменитый преподаватель классического канона, ученики которого, приходя издалека, скапливались в таком огромном количестве, что для получения ответа на вопросы и сомнения при первых же ударах колокола, зовущего в класс, они хватали книгу поперек и как попало раскрывали и мчались, боясь не попасть в ряд и пропустить на этот день совет учителя. Следовательно, здесь образное выражение для понятия «учиться с жадностью». Чистая беседа за вином, то есть отвлеченная, витающая в глубоких мистических сферах даосских учений, вдали от всяких тем и дел земли. Конец примечания. А ты, игрок, якшаешься, связываешься с порочными друзьями и все ночи напролет, не отрываясь, как в бесконечной ленте, следишь за игрой. Выворачивая мошну, вытряхивая короб, ты вешаешь золото на небе опасных утесов, ломких вершин. Крича чет, выкрикивая нечет, ты ищешь чудо у блудящей и глупой кости. Вертясь, кружась возле этих пяти деревяшек, ты мнишь себя шествующим среди круглых жемчужин. Держа в руке несколько костяшек, ты напоминаешь человека с круглым веером. Примечание. Кружась возле пяти деревяшек. Из пяти деревяшек или костяшек состоит описанная в рассказе игра. Конец примечания. Влево кинешь взгляд на других, вправо заглянешь к себе, просмотришь до дыр, будь хоть дьявольские зрачки. Наружу объявляешь себя слабым, а тайком действуешь как силач, истрачиваясь до конца на чертовские сатанинские уловки. У ворот твоих ждет гость, а ты все еще любовно жмешься у притона. Над домом твоим вздымаются дым и пламя, а ты остаешься погруженным, влипшим в свой поднос. Забываешь о еде, разрушаешь сон, надолго втягиваешься и становишься маньяком. Язык лопнул, потрескались губы, посмотреть на тебя, ты словно черт. Когда же все твои войска окончательно будут биты, горящие глаза твои напрасно всматриваются. Глядишь на игру, и вдруг рев и стенания твои рвутся густой-густой струей. Взглянешь на дно своей мошны, связки монет исчезли, и как пепел мертвеет стужей сердце крупной личности. Примечание. Связки монет. В Старом Китае монеты отливались с квадратной дырой посередине. Через нее пропускалась веревка, на которую нанизывалась обыкновенно 1000 монет. Конец примечания. И вот, вытянув шею, бродишь, блуждаешь, весь полный сознания беспомощности пустых своих рук. Понуря голову в тяжком унынии, возвращаешься домой уже в глухую ночь. К счастью, тот, кто будет тебя ругать, спит, и ты боишься разбудить собаку, как бы ни залаяла. На горе, в желудке, давно уже пустующем, голод. Посмей-ка ворчать, что похлебка вся. Однако ты уже продал детей, заложил землю, и все еще надеешься на возвращение жемчужин в залив Хэ. И вдруг, нежданно-негаданно, прежде чем огонь спалит бровинку, окажется, что ты все время ловил луну в реке Цан. Примечание. Ловил луну в реке Цан. Поэт Ливо, по преданию, провел свою последнюю скитальческую ночь на реке Цан. Он был совершенно пьян, склонился за борт лодки, желая выловить из воды луну, и, потеряв равновесие, утонул. Конец примечания. Теперь, после того, как ты потерпел аварию, дай, думаешь, рассужу, как и что. Оказывается, ты уже стал низкого разбора. Спроси-ка у игроков, кто из них наиболее пристрастился, они хором выдвинут из своей среды беспорточного господина. Самое же скверное — это когда, затрудняясь терпеть в животе своем дупло, ты отдаешься в гнездо свирепых громил. И вот, почесав в голове, не зная, что предпринять, ты дойдешь до мольбы о помощи к коробке с духами. Примечание. Дойдешь до мольбы о помощи к коробке с духами. То есть прибегнешь к последнему средству, заставив жену заложить приданое. Конец примечания. «О горе тебе! Разрушаешь свое доброе начало, губишь свое честное поведение, уничтожаешь имущество и теряешь сам себя. Что, как не азарт, является путем ко всему этому?»